а окружность его равна 7. Благодаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если бы он находился на равнине. Разделяется город на 7 обширных поясов или кругов, называющихся по 7 планетам. Из одного круга в другой попадают по 4 мощеным улицам сквозь 4 ворот, обращенных на 4 стороны света. И город так право выстроен, что если бы взят был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы употребить вдвое больше усилий, а для овладения третьим еще того больше. И так, чтобы захватить каждый следующий, надо было бы постоянно употреблять вдвое больше усилий и труда. Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему пришлось бы брать его 7 раз. Ну, по-моему, невозможно взять и первый круг, настолько широк окружающий его земляной вал, и так укреплен он бастионами, башнями, бомбардами и рвами. Итак, войдя северными воротами, которые окованы железом и так сделаны, что могут легко подниматься и опускаться и накрепко запираться благодаря удивительно ловкому устройству своих выступов, прилаженных для движения в выемках прочных косяков, увидел я ровное пространство шириною в 70 шагов между первым и вторым рядом стен. Оттуда можно видеть обширные палаты, соединенные со стеной второго круга, так что они, можно сказать, составляют как бы одно целое здание. На половине высоты этих палат идут сплошные арки, на которых находятся галереи для прогулок и которые поддерживаются снизу прекрасными толстыми столбами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских переходов. Снизу входы в эти здания имеются лишь с внутренней, вогнутой стороны стены. В нижние этажи входят прямо с улицы, а в верхние — по мраморным лестницам, ведущим в подобные же внутренние галереи, а из них в прекрасные верхние покои с окнами как на внутреннюю, так и на наружную сторону стены и разделенные легкими перегородками. Толщина выпуклой, то есть внешней стены — 8 пядей, вогнутой — 3, а промежуточных — от 1 до 1,5 пядей. Отсюда можно пройти к следующему проходу между стенами, шага на 3 уже первого, с которого видна первая стена следующего круга с подобными же галереями вверху и внизу, а с внутренней стороны идет другая стена, опоясывающая палаты с такими же выступами и переходами, опирающимися снизу на колонны, вверху же, там, где находятся двери в верхние покои, она расписана великолепной живописью. Таким образом, по подобным же кругам и через двойные стены, внутри которых находятся палаты с выступающими наружу галереями на колоннах, доходишь до самого последнего круга, идя все время по ровному месту. Однако же при проходе сквозь двойные ворота во внешних и внутренних стенах приходится подниматься по ступеням, но устроенным так, что подъем почти незаметен. Идешь по ним наискось, и высота лестниц поэтому едва ощутима. На вершине горы находится открытая и просторная площадь, посредине которой возвышается храм, воздвигнутый с изумительным искусством. Гостинник, продолжай же, продолжай, говори, заклинаю тебя жизнью. Мореход, устройство храма на вершине. Храм прекрасен своей совершенно круглой формой. Он не обнесен стенами, а покоится на толстых и соразмерных колоннах. Огромный, с изумительным искусством воздвигнутый купол храма завершается посредине или в зените малым куполом с отверстием над самым алтарем. Этот единственный алтарь находится в центре храма и обнесен колоннами. Храм имеет в окружности свыше 350 шагов. На капители колонн снаружи опираются арки, выступающие приблизительно на 8 шагов и поддерживаемые другим рядом колонн, покоящихся на широком и прочном парапете вышиною в 3 шага. Между ним и первым рядом колонн идут нижние галереи, вымощенная красивыми камнями –